Невозможно понять, как долго это продолжалось на самом деле. Внезапно трубку бросили. Я пошел, ускоряя шаг. Так же, как и вчера, я сделал круг, оглядывая окрестности, а потом побежал. На пути к дому Току мне не попалось на глаза ничего странного, ничего подозрительного. Чтобы добраться до ее дома, мне потребовалось около 10 минут. Я запыхался. Но все равно на одном дыхании добежал до 3-го этажа. В коридоре никого не было. Судя по запаху, в какой-то из квартир жарили темпуру. Темпура — блюдо традиционной японской кухни. Рыба, креветки, овощи в кляре. Стараясь не шуметь, я подошел к квартире Тока и встал перед дверью. Внизу к двери был приделан здоровый почтовый ящик. Из него торчала вечерняя газета. Я вытащил ее и просунул руку за огромную висящую дверцу ящика. Но мои пальцы ничего не нащупали. Я попросил Тока приклеить запасной ключ скотчем к дверце ящика изнутри. Я положил газету обратно и подумал немного. Покрутил ручку двери. Она легко открылась. Заглянул в большую комнату. Занавески задернуты. Повернул выключатель у двери. Зажегся свет. В прихожей обуви не было. Отсюда не видно места, где вчера вечером я сидел. Я разулся и зашел в комнату. Там стоял стеклянный стол, на который я вчера ставил стакан. На нем должна лежать рукопись со стихами Юка. Так мне пообещала Току. Но на столе ничего не было. За исключением одной вещи — ключа с кусками оборванного скотча. Я открыл дверь, ведущую в другую комнату — спальня Току. Кровать, аккуратно застеленная бежевым покрывалом. Трюмо — типичный атрибут девичьих комнат, кое-какая мебель и больше ничего. Я заглянул еще в одну комнату в японском стиле. Похоже, ею не пользовались — в ней даже никакой мебели не было. Я посмотрел в туалете и в ванной. Никого. Погасил свет и проверил балкон. И здесь никого. Я взял со стола ключ и вышел из квартиры. Вставил ключ в замок, повернулся щелчком и запер дверь. Понятно одно. Кто-то опередил меня. Сделал то, о чем я говорил Току. Именно так, как я и собирался. Глава 12. Я шагал в направлении, противоположном потоку толпы, движущейся из квартала офисов в центре города. Кроме меня никто не шел по обрамленной рядами колонн проезжей части. Специальный проход для местных обитателей специального жилого квартала. 9-й час. Я дал 2 обещания позвонить. Асае еще рановато. Току я звонил с восточного выхода, но она не подходила. Я принимал участие в похоронах один единственный раз, когда умер мой дядя. Но, насколько я помню, улизнуть с церемонии — дело непростое. Тацу слушал радио в картонном доме. Тело его покачивалось в такт музыки. Если не ошибаюсь, в это время он обычно сидит в своей берлоге. Основные передвижения начинаются поздно ночью, когда все выходят на поиски пропитания. Я подошел поближе, он поднял руку и улыбнулся мне. «Как дела?» «Хуже некуда», — ответил я. «А дедушка Ген так и не вернулся?» «Нет, не вернулся». Тацу помахал бутылкой виски, которую я дал ему вчера. «Ну что, по одной?» Я кивнул и зашел к нему. Положил рядом с собой пластиковый пакет с покупками из магазина в подземке. Пританцовывая в такт музыки, Тацу ловко налил виски. Я отпил глоток и спросил, «Что это за музыка?» «Американская рэп-группа, популярная в начале 90-х годов». «Рэп!» Я прислушался.